Глава 6. Мальчишка шагал уверенно и расслабленно, пройдя двор, скрылся за помойкой. Там была школьная улица. На другой ее стороне располагались такие же дворы, потому я прибавила ходу, понимая, как легко будет в них затеряться, если мальчишка, конечно, преследует подобную цель. Однако, выскочив на школьную, я поняла, что он никуда прятаться не собирался. Шел по тротуару в сторону кинотеатра «Юность». Ходьбы там было 5 минут. Я следовала за ним, зорко следя за каждым шагом, будучи уверена в том, что в последний момент он куда-нибудь свернет и растворится. Однако он также спокойно дошел до пешеходного перехода, перешел его и направился по дорожке сквера в сторону кинотеатра. Если бы не слова Семёна Семёновича о том, что этот парень уже приходил утром, я бы, пожалуй, решила, что мы дали маху. Но так еще какая-то надежда оставалась, и я решила не бросать дело на полпути. Парнишка тем временем зашел в здание кинотеатра. Приблизившись, я увидела через стеклянную дверь, как он стоит на кассе и покупает билет. Потом он удалился вглубь здания, а я, нырнув в фойе, пошла на его место. «Добрый день», — улыбнулась мне девушка. «Добрый», — ответила я скучающим голосом. «Не подскажете, молодой человек, который только что покупал билет?» Я кинула взгляд на табло и вздохнула. «Он купил его на Джеймса Бонда, да?» Девушка кивнула, улыбнувшись еще шире. «Хотите тоже приобрести? Сеанс начнется через 10 минут». «Я подумаю». Отойдя от стойки, я направилась в общий зал. Конечно же, парнишки уже не было. Может, скрылся в туалете? На сеанс начинают пускать за 5 минут до начала, так что больше негде. Народу, несмотря на то, что был день, оказалось предостаточно, в основном молодежь до 25 лет. Они галдели и шумели под звучавшую в зале музыку. Я стала пробираться в сторону туалета, находившегося в конце зала, когда меня сшиб какой-то высокий мужчина. «Извиняюсь», — сказал он, на мгновение сжав мою руку в своих и исчезнув в толпе. Я не сразу поняла, что в моей ладони осталась небольшая белая карточка, на которой было написано: «Наша встреча неизбежна, подожди немного». Чертыхнувшись, я развернулась, но, естественно, никакого высокого мужчину уже не увидела. Стала пробираться обратно, надеясь перехватить его на улице, но на стоянке перед кинотеатром мужчины не оказалось. Лица я не запомнила, потому что даже не посмотрела на него, целясь в сторону туалета, так что оставалось рассчитывать только на смутный мелькнувший образ. Быстро обогнув кинотеатр, я оказалась на большом проспекте с потоком машин. Никого похожего на задевшего меня парня не было. В очередной раз чертыхнувшись, я бросилась обратно в кинотеатр, не обращая внимания на косящегося в мою сторону охранника. Я ждала еще 10 минут после начала фильма, пока не поняла, что и парнишка ускользнул. От обиды я купила себе рожок мороженого и теперь сидела в сквере, поедая его и глазея на прохожих. Во всей этой ситуации радовало меня одно. Джеймс Бонд сообщил, что встреча наша непременно состоится. А значит, я узнаю, что он за личность. Правда, вопрос в другом. Зачем он хочет со мной встретиться? Вполне вероятно, мои изыскания ему совсем не нравятся. Вот он и хочет сделать так, чтобы они закончились. Что он за человек, я понятия не имею. Несмотря на некоторую изысканность происходящего, он вполне может свернуть мне шею в темном переулке. Тут я осознала, что совершенно не ассоциирую рябого мужика, спершего у меня скутер, с тем образом, которого успела себе напридумывать. По моему убеждению, Джеймс Бонд скорее должен быть похож на того высокого мужчину, что передал мне послание. Хоть я и не рассмотрела его самого, в нем чувствовалось что-то этакое. Как охарактеризовала бы его моя Маринка, он может. В эту категорию мужчины попадали не за физические данные или стиль, или умение держаться, а за странное внутреннее ощущение, возникающее при встрече с такими экземплярами. Мужчины эти могли между собой различаться по многим параметрам, но если возникало ощущение, то все, объект попадал в категорию «он может», становясь интересным для изучения и, возможно, последующей влюбленности. Я таких мужчин встречала на своем пути немного, и сегодняшний экземпляр вполне себе вписывался в эту категорию, в отличие от настоящего Бонда, с которым, по всей видимости, мне и предстоит свести знакомство. Интересно, чего он выжидает? Боится появляться возле меня так быстро, потому что за мной могут наблюдать ребята из банка? Вполне вероятно. Но ведь карточки дурацкие посылает. Не разобравшись в обстановке, я вернулась домой и поужинала. Новостей об ограблении по-прежнему не появилось. Я решила, что отлынивать от работы все же не стоит, и погрузилась в трудовой процесс. Жажда деятельности была огромной, и я всю ее вложила в дизайн, так что, когда закрыла ноутбук, часы показывали 10 вечера. Прикинув так и сяк, я решила, что сегодня ничего интересного уже не ожидается, и можно лечь спать пораньше. Тут-то и зазвонил телефон. После такого насыщенного дня я шла к нему с осторожностью, ожидая, что это может быть кто угодно. Оказалось, всего лишь Светка, так что я сняла трубку с некоторым разочарованием. «Ирик, у меня каникулы», — заявила она. «Два с лишним месяца до учебного года я могу делать, что хочу, и я хочу все». Светка работала в школе, учительницей русского языка и литературы. Была замужем за своим однокурсником, который трудился в рекламном агентстве. Зарабатывал он прилично, так что в школе Светка работала только из-за детолюбия и неуемной жажды всех поучать. «Ты где сейчас?» — поинтересовалась я. «На Садовой, в баре у Зайца. Мы тут с Катькой и Маринкой, подгребай к нам. Отказы не принимаются. Мы собираемся веселиться до утра». Я начала было мямлить, что устала, но Светка меня не услышала, так что, повесив трубку, я пошла переодеваться. Помаявшись с выбором одежды, остановилась на платье с резинкой на талии, пестренькое, не вызывающее, хотя и коротковато, до середины бедра. Девчонки, если куда выбираются, то всегда при полном параде. Ну, придется потерпеть меня вот такую. За столиком в углу, где я их обнаружила, приехав в Габару на такси, было уже весело. Расцеловавшись со всеми, я заказала бокал вина, прислушиваясь к возобновившейся теме, которую девочки, видимо, обсуждали, пока я не пришла. Так вот, Катька была категорична. «Я, значит, говорю своей начальнице, что мне нужно летом 2 отпуска, а она ни в какую, мол, это противоречит всем принципам их конторы». Так что придется делать липовую справку о болезни и мотать на юг нелегально. Конечно, ей я этого не сказала, но не понимаю, она всерьез рассчитывает, что я смирюсь? «Радуйся, что хоть уехать можешь», — махнула рукой Светка. «У меня вот отпуск выпадает на встречи в детском доме. В итоге получается ни туда, ни сюда. Нафига я только вписалась в это все?» «Вписалась во что?» — не поняла я. «Да нам в школе всем предложили. Типа помощь в организации мероприятий для детей из детского дома. 2 раза в месяц. Я с дуру и согласилась. Ну как с дуру? Сумму предложили нехилую». Светка назвала цифру, и я даже присвистнула. «Это у нас государство так детьми озаботилось?» — поинтересовалась Катька. «Ага, конечно». «Нет, у них какой-то благодетель из местных. Не знаю причин такой благотворительности. Может быть, он сам из детдома. Но в целом вот отваливает бабла». «Богатый и щедрый», — хихикнула Катька. «Марин, все как ты мечтала», — пихнула она подругу локтем. Маринка только глаза закатила. «Она у нас незамужняя 28-летняя девушка, работающая бухгалтером-калькулятором в сети кафе. Зарабатывала неплохо, однако неустанно лелеяла мечты о богатом красивом мужчине, который ее полюбит, будет оберегать и обеспечит всем необходимым. На деле же ей все время попадались различные чудаки, отношения с которыми с трудом продолжались 3 месяца, а после заканчивались, оставляя недоумение, как вообще Маринка могла связаться с подобным субъектом. Однако подруга не отчаивалась и надеялась найти того самого единственного. «Я серьезно», — не отстала Катька. «Если человек жертвует огромные суммы на благотворительность, значит, на жизнь имеет суммы еще более внушительные». «У тебя же вроде кто-то сейчас есть», — вспомнила я. И Маринка на мгновение смутилась. Помолчав, ответила с неохотой. «Там все не то чтобы ясно». «Но он богат?» — хмыкнула Катька. Маринка только нахмурилась. «Я не хочу говорить об этом». Подруга быстро выпила остатки вина в бокале и поднялась. «Закажу еще». «Что это с ней?» — нахмурилась я, проводив Маринку взглядом. Девчонки пожали плечами. «Видимо, очередной чудак», — высказалась Катька. «Помнится, она говорила, что их роман похож на сказку. Знаешь, ореол романтичности и недосказанности». «Короче, поматросил и бросил», — категорично оборвала Светка. «Не будем капать на мозг. Захочет, сама расскажет. Кстати, на понедельничное мероприятие в детском доме нужны волонтеры. Не хотите поучаствовать? Заодно, может быть, и благодетеля увидите». «Почему бы и нет?» — улыбнулась я. Девчонки посмотрели с удивлением. Думаю, Светка хоть и предлагала, не ожидали положительного ответа. «А что? Мне тоже замуж пора». «Поговорим об этом завтра, когда протрезвеешь», — усмехнулась Светка, поднимая бокал.